Глава 28. Перед тем, как отправиться в прокуратуру, Андрей Чехлыстов заехал за Данилом Бакшеевым. Он увидел его на детской игровой площадке перед домом. Данил разговаривал с какой-то миловидной девушкой, наблюдая за Аленкой, катающейся на качелях. Бакшеев заметил его машину, попрощался со своей собеседницей и направился к Андрею. «Кто это?» — спросил Чехлыстов, когда Данил сел на соседнее сиденье. «Наташа, я тебе про нее рассказывал, она присматривает за Аленкой и следит за моим домом, не давая нам превратить его в медвежью берлогу». Наташа вдруг замахала им рукой. «Данил!» — она подошла к машине и склонилась к окну. «Я совсем забыла, вы дадите мне выходной, я хочу съездить в деревню, повидать родственников». «Конечно», — согласился Данил. «Можете оставить нас и на пару дней, Наташа. Вы ведь не брали еще ни одного выходного». «Вы обойдетесь без меня 2 дня?» — улыбнулась Наташа. «Нам будет трудно, но мы справимся», — ответил Данил. «Когда вы хотите ехать?» «Послезавтра». «Договорились». Наташа кивнула и отошла от машины. «Ты не говорил, что она такая симпатичная», — отметил Андрей, провожая девушку взглядом. «И не сказал бы. Да ты сам все увидел. Давай, заводи мотор и поехали». Андрей насмешливо на него покосился. «Что я вижу?» — произнес он. «Да ты втрескался?» «Не говори глупости», — ответил Данил. Он пытался сохранить серьезное выражение лица, но его губы предательски дрогнули. «Я тебя понимаю. Она настоящая красавица», — сказал Андрей. «К тому же живет в твоем доме. Ты каждый день с ней встречаешься. Тебе это только на пользу». «Не знаю», — покачал головой Данил. «Возможно, ты и прав». «Ты еще не говорил с ней об этом?» «Как ты себе это представляешь?» «А что такого? Пригласи девушку на свидание. Если согласится, значит, ты тоже ей интересен». «А если она испугается?» «Нужно просто выбрать подходящий момент», — сознанием дела заявил Андрей. «Вот она вернется со своей деревни. Ты и предложи ей сходить на свидание». Данил посмотрел на площадку, где Наташа помогала Аленке взобраться на шведскую стенку, и улыбнулся. Бизнесмен Марат Газаев оказался солидным представительным мужчиной 50 лет. Чем-то он напомнил Насте ее покойного отца. Высокий, широкоплечий, с белоснежными волосами, зачесанными назад, облаченный в дорогой черный костюм, Марат вошел в президентский кабинет и галантно поцеловал Насте руку. «Рад, наконец, познакомиться с вами, Анастасия Аркадьевна», — произнес он. «Я много узнал о вас из газет и журналов. Однако в жизни вы еще красивее, чем на фотографиях». Настя почувствовала, что ее лицо заливает румянец. «Здравствуйте, Марат Багирович», — ответила она. «Садитесь, пожалуйста». Она указала ему на одно из свободных кресел. Марат сел и скрестил руки на груди. На встрече присутствовали также Денис Логинов и Юрий Кочергин. Час назад они рассказали Насте все подробности о жизни Газаева, которые собрали для них специалисты из отдела по связям с общественностью. Теперь Настя знала о Газаеве все. Одинок, богат, большой любитель красивых женщин. Дочь Марата погибла несколько лет назад в автокатастрофе. Девушка была сильно пьяна. С тех пор он сам не прикасался к спиртному и терпеть не мог пьющих женщин. Если ей удастся заключить контракт с компанией Газаева, Тауэр, наконец, встанет на ноги. Настя смогла бы погасить все долги и вложить оставшиеся деньги в новые проекты. Но заинтересован ли Марат в сделке с Тауэром? «Давайте сразу перейдем к делу», — предложил Марат. «И вы, и я, занятые люди, так к чему нам терять время попусту?» «Полностью с вами согласна», — кивнула Настя. «Я хочу построить крупный жилой дом», — сказал Газаев. — 4 башни по 60 этажей, большой подземный гараж, несколько офисов и магазинов, бассейн, спортзал, вертолетная площадка на крыше и, возможно, ресторан на верхнем этаже. — Крупный проект, — уважительно произнесла Настя. — Я навел справки о строительных компаниях вашего города. Мне назвали лишь 2 фирмы, способные воплотить мой замысел в жизнь — Тауэр и Рубикон. «Но у вашей компании сейчас...» Газаев осекся, подбирая слова. «Некоторые трудности. Зато компания Ивана Волкова никогда не занималась подобным строительством. В активе Рубикона крупные супермаркеты, небольшие жилые дома и несколько отелей. Так что, обратись я к ним, какое-то время уйдет на разработку проекта с нуля». «Действительно, мы уже строили такие дома», — согласилась Настя. «Мы предоставим вам для ознакомления некоторые готовые проекты, и на их основе вы, совместно с нашими специалистами, сможете разработать именно то, что вам нужно. А что до наших трудностей, то не стоит верить всему, что говорят, Марат Багирович. Мы заканчиваем несколько объектов, скоро состоится сдача крупного отеля. Так что не обращайте внимания на россказни местных сплетников». «Рад это слышать, Анастасия Аркадьевна», — улыбнулся Газаев. «Скажу сразу, сейчас я еду на встречу с Иваном Волковым, чтобы выслушать его предложение. Но позже я вернусь, посмотрю ваши чертежи и уже тогда приму окончательное решение. Я пробуду в городе 2 недели. За это время мы еще не раз с вами увидимся». «Спасибо за честность», — кивнула Настя. «Я сейчас же распоряжусь приготовить нужные эскизы. Вы сможете ознакомиться с ними в любое удобное для вас время». Газаев поднялся с кресла. «Я был знаком с вашим отцом, Анастасия», — произнес он. «Аркадий мог бы гордиться такой дочерью».